На этой же записке Екатерина написала: «Сожалею, что сокрушается. Я написала с тем, чтоб вы имели что ответствовать тем, кто вас просьбою мучит. Желаю вам спокойно опочивать». 7 апреля Синод подал доклад. «Святейший правительствующий Синод, довольно имея рассуждение, что он и митрополит Арсений в оскорблении ее императорского величества без всякого извинения виновным оказуется тем именно, что он в противность Слова Божия и апостольских правилами преданий и презря свою архиерейскую и генеральную присяги, и в противность же государственных узаконений на именные ее императорского величества в 1762 и 1763 годах состоявшиеся о церковных имениях указы, присланными в Синод своими, первым от 6, а потом и вторичным от 15 марта доношениями, таковые учинил возражения, которые единственно до оскорбления ее императорского величества следуют, приводя в оных из многих слов Священного Писания и из некоторых книг превратные от себя толкования, с самым оных слов разумом и силою отнюдь не сходственные, а именно, следуют известные места из доношений. Хотя то доношение окончено тем, что якобы все то писать и от Слова Божия и закона предлагать, не иная причина его привела, токмо ревность по Бозе и законе Божием, ее императорского величества довольно в манифестах и указах ее монарших изображенное, аще же возымеется в том его быть и погрешность, просит о прощении. Но оного ни за каковой резон почесть не можно, ибо не токмо на высочайшие указы, но и на повеление своей команды никаковых, а коль ми паче язвительных представлений и возражений чинить под наичищайшим штрафом запрещено, да и таковой причины, чтоб вышеозначенное возражение с такой дерзостную отвагою выдумывать и действительно якобы под образом своей ревности представлять, ему, митрополиту, и никому отнюдь не было и нет. Хотя он в допросе и показал, что якобы он в тех своих доношениях к оскорблению ее императорского величества ничего быть не уповал, все то писал по ревности и совести, чтоб не быть двоедушным, а сочинял де он все то не для возражения на указы, но на представление других, по коим представлениям и те указы последовали, что де разумеется на представление комиссии и в чаянии том, что как те представления не отражены, так где и оное его представление отвержено не будет и, по крайней мере, зато не воспоследствует оскорбление ее императорского величества, но понеже оное вошло во оскорбление ее императорского величества, того ради всепокорнейшее и всеподданнейше припадая к ногам ее императорского величества, просит прощения и помилования. Но оное его митрополита покаяние не истинно, ибо по показанию находившегося при нем для письма канцлериста Жукова копии с обоих доношений в Синод были отправлены в Москву к двум знатным персонам. В 1743 году ему сделан был от Синода письменный выговор за то, что в доношении своем в Синод весьма противные и уразительные термины написать дерзнул. Выговор сделан был с таким подтверждением, что если он в подобное тому противление и призорство паки вступать будет, то не то чью сана архиерейского, но и клобука лишится, того ради приговорили. Оного митрополита Арсения, як уже и прежде, в немалых преступлениях, а ныне и наипаче в тяжком и оскорбительном, также архиерейской и генеральной присяги и всех государственных узаконений преступничестве оказавшегося, за те его тяжкие вины и за оскорбление ее императорского величества в силу апостольского 84-го правила архиерейства, а по его на означенном в 743 году чинимом ему выговоре подписки и клобука лишить и послать в отдаленный монастырь под крепкое смотрение, и бумаги и чернил ему не давать. Подписали Дмитрий митрополит Новгородский, Тимофей митрополит Московский, Гавриил архиепископ Санкт-Петербургский, Гедеон, епископ Псковский, Амвросий, архиепископ Крутицкий, Афанасий, епископ Тверской, Мисаил, архимандрит Новоспасский. Испуганный старик умолял о помиловании, но если, несмотря на то, требовалось необходимо осуждение, то кто требовал вносить в это осуждение странность, что показания канцеляриста Жукова о посылке копий с доношений духовнику и Бестужеву свидетельствуют о неистинности показаний Арсений? Екатерина написала на докладе: «По сей сентенции сан митрополита и священство снять, а если правила святые и другие церковные узаконения дозволяют, то для удобнейшего покаяния преступнику по старости его лет монашеский только чин оставить, от гражданского же суда и истязания мы по человеколюбию его освобождаем, повелевая нашему синоду послать его в отдаленный монастырь под смотрение разумного начальника с таким определением, чтоб там невозможно было ему развращать ни письменно, ни словесно слабых и простых людей». Синод назначил местом ссылки в Вологодской епархии Ферапонтов монастырь. Но 15 апреля обер-прокурор объявил синоду именной указ, чтоб Арсений сослан был в Архангельскую епархию, в Никольский Карельский монастырь с производством ему кормовых денег по 50 копеек в день. Прошло 4 года. В 1767 году опять поднялось следственное дело о монахе Арсении вследствие доноса на него иеродиакона Иосаафа Лебедева. Арсений, по словам доносчика, говорил, что Екатерина не природная наша, и не следовало ей принимать престола. Цесаревич болен золотухою, и Бог знает, кто после будет, а надобно быть Ивану Антоновичу и содержавшемуся в Колмогорах отцу его и прочим. Арсений бронил синодальных членов, а Дмитрий Сеченови говорил: «Кабы пропал, то бы и я был освобожден. До тех пор он поживет, пока обер-секретарь Остолопов жив, без которого он ничего не делает. Если бы не были согласны Сеченов и петербургский Гавриил, то деревень у архиереев и монастырей не отобрали бы».